Вы, колыбель семелы, фивы, плющом венчайтесь, нежной листвой оденьтесь, пурпуром ягод тиса, вакха, исполнись, город, с зеленью дуба и ели и белорунных кистей, больше на пестрой небриде нашей. Игривый тирс тебя сподобит вакху, и вся страна запляшет за тобою, где свои лики промчит Дионис, в гору он мчится, а женщин толпа ждет его там, не дождется. От станков и от ткацкой работы их в восторге отбил Дионис. Крита, юдоль святая, мрачный приют куретов. Зрел ты рожденье Зевса, с гребнем тройным на шлеме, там корибанты обруч кожей нашли одетый. Дико тимпан загудел, сладкими звуками слиться хотел фригийских флейт. Тимпан вручили Рее, но стали петь под гул его вакханки. Сатирам Рея его отдала, звонкая кожа с ума их свела. В триетериды святые его звон веселит хороводы, их же любит наш царь Дионис. О, как мне любо в полянах, когда я в неистовом беге от легкой дружины отставши в Истоме на землю паду, священной небридой одета, стремясь ко фригийским горам. Я хищника жаждала снеди, за свежей козлиною кровью гонялась по склону холма, но чу прозвучало «О, вакх, эвоэ!» Млеком струится земля и вином и нектаром пчелиным, смол благовонных дымом курица. Прянет тогда Дионис, и вот уже носится вихрем, он нежные кудри по ветру распустит, вот факел горящий в горах замелькал на тирсе священном, и с вакхической песнью слились призывные клики «Ко мне, мои вакханки! Ко мне, мои вакханки! Краса горы Пактола!» Злоченые тимпаны пустяшка загудят, воспойте Диониса, ликующего бога, на свой фригийский лад. Нежной флейты священные звуки пусть нагорный вам путь усладят. И призыв еще не смолкнул, а вакханка в быстром беге рядом с вакхом уж несется, точно в стаде жеребенок подле матки скачет резвый.